Глава 25. Свидание под звездами. «Так куда мы пойдем?» — спросила я, запыхавшись. Коридор, по которому тащил меня Влад, заканчивался тупиком и металлической пожарной лестницей, ведущей на чердак. Она упиралась в небольшой люк с ручкой-кольцом. «Ты не с того места начала изучение лицея», — отозвался он. «Зачем ты спустилась под землю, когда все самое интересное находится наверху?» «Хочешь затащить меня на чердак?» — с подозрением поинтересовалась я и услышала ехидный смешок. «Похоже, все так и было. А нас не отругают?» «Думаю, никто не заметит», — беспечно махнул рукой Влад и первым полез вверх по пожарной лестнице. Металлические ступени перекладины отзывались на каждый его шаг гулким надсадным лязгом. Я печально вздохнула, оглянулась по сторонам и, не заметив никого поблизости, полезла вслед за Владом. Он был прав. В этот закуток в самом конце длинного темного коридора третьего этажа заглядывали редко. «Не уверена, что тут менее опасно, нежели внизу». Я осторожно просунула голову в люк, который открыл Влад. «Хватит возмущаться», — одернул он и, протянув руку, помог вскарабкаться наверх. Я подтянулась и оперлась коленями о грязный дощатый пол. Джинсы, похоже, придется стирать. Здесь было темно и пахло пылью. Свет пробивался только в маленькое мутное окошечко под самой крышей. Круглое световое пятно с темным перекрестием посередине высвечивало в центре чердачного помещения старый стол на трех ножках. Слой пыли покрывал столешницу, раскрытую толстую тетрадь и старинную стеклянную чернильницу с общипанным гусиным пером, торчащим из узкого горлышка. Создавалось впечатление, что человек, давным-давно сидевший за этим столом, отлучился всего на минуту, но почему-то и спустя десятилетия не смог возвратиться на свое рабочее место. В голову приходили только грустные мысли, и я отвернулась. Отряхнув штаны от налипших опилок, я закрутила головой, пытаясь рассмотреть, что здесь еще есть интересного. Но Влад нетерпеливо меня одернул. «Пошли». «А я думала, мы уже на месте». «Нет», — хмыкнул в темноте он. «Что может быть интересного на чердаке? Пыль, хлам и мышиные какашки». Услышав последнюю фразу, я подозрительно посмотрела под ноги и во избежание неприятностей тщательно вытерла ладони о задние карманы джинсов, пообещав себе помыть руки с мылом. Желательно не меньше двух раз. «Почему ты считаешь, будто на чердаке не может быть ничего интересного?» — спросила я, осторожно двинувшись следом за Владом. «А как же старинные безделушки, тайны, история этого места в вещах, принадлежавших людям, которые жили много лет назад?» «Любишь ты тайны, Алина», — слегка укоризненно заметил Влад. «Но на чердаках тайны хранят только в кино. В реальности на них лишь старый, всеми забытый и ненужный хлам. Поверь». «А где хранят тайны в реальности?» В очередной раз задала я вопрос с подвохом. «Все, мы пришли». Проигнорировал его Влад и распахнул дверь, которую в темноте я даже не заметила. Дверь вела на крышу. В пыльный, спертый воздух чердака, наполненный запахом тлена и старых вещей, ворвался свежий осенний ветер. Лунный свет, хлынувший в помещение, оказался удивительно ярким. Он засеребрился на грязном полу, лизнул мои колени и высветил профиль Влада на фоне бархатного ночного неба с огромной таблеткой луной в центре. «Прошу!» — парень шагнул на крышу и протянул мне руку, приглашая за собой. Осторожно перешагнув высокий порог, я ступила вслед за Владом на небольшую плоскую крышу. Это была небольшая площадка, которая выходила на тыльную сторону лицея, в сторону леса. Ее нельзя было разглядеть снизу. Основная четырехгранная крыша и идущие по периметру круглые башенки скрывали небольшой плоский отрезок над выступающим эркером третьего этажа. Слева и справа от нас торчали высокие остроконечные шпили башен, а за спиной нависал массивный основной скат. «Удивительно», — прошептала я и подошла к ограждению, идущему на уровне моих бедер. Перила местами выкрашились и потемнели от времени. Некогда молочный белый мрамор покрылся трещинами и порос зеленовато-серым мхом. Впереди, насколько хватало глаз, простирался густой еловый лес. Если не смотреть вправо, туда, где узкая извилистая колейная дорога упиралась в автомагистраль, можно было подумать, будто маленькая дверца на чердаке ведет в сказочный параллельный мир. «Тебе нравится?» Влад неслышно подошел сзади и оперся о парапет так, что я оказалась в кольце его рук. Сразу стало уютно. Я чувствовала на волосах его дыхание и спиной ощущала тепло тела. Запретное удовольствие, оттого и более сладкое. Этот парень не принадлежал мне. К тому же завтра я уеду и больше его не увижу, но именно поэтому сейчас мне было так хорошо и свободно. Ни угрызений совести, ни сомнений или опасений, что при следующей встрече я не смогу посмотреть ему в глаза. Тут и правда очень красиво. Я не лукавила. Мне понравилась эта уединенная крыша. Словно кусочек, вырванный из другого столетия. Здесь завораживало все: и старинные барельефы в тех местах, где их вряд ли кто-то увидит, и тоненькие чахлые деревца, растущие прямо из самой крыши. Я не знала, какой материал у меня под ногами. Со временем древняя кровля утратила первозданную красоту. Он спрессовался, стал похожим на каменистую почву. Порос мхом или шайником. Ветер принес сюда опавшую листву и даже немного земли. Поэтому сейчас невозможно было определить, черепица это или что-то иное. «А еще здесь тихо», — прервал мои размышления Влад. «Самое лучшее место, если нужно уединиться, помечтать или разобраться в себе». «И часто ты тут бываешь?» «Сейчас нет. А раньше приходил постоянно. Мне нравится смотреть отсюда на звезды». Я взглянула вверх и поняла, о чем говорит Влад. Синий бархат, усыпанный серебряной крошкой. Небо здесь накрывало словно купол, будто звезды не только над головой, но и вокруг. Они путаются в волосах, падают на плечи и призывно мерцают прямо над верхушками деревьев. Удивительное, завораживающее зрелище. Кажется, если протянуть руку, можно поймать в ладонь маленький кусочек серебра и сохранить его на память о волшебном вечере, который больше не повторится. «Здесь все возможно», — задумчиво произнес Влад и отступил. «Нет ничего неподвластного тебе». Он легко подпрыгнул и встал на тонкий парапет, раскинув руки, словно готовился к полету. «Ты совсем сдурел?» — испугалась я. «А если рухнешь?» «Нет», — покачал он головой и прошел по парапету вперед-назад, как по канату. «Я прихожу сюда еще и за этим. Адреналин, свобода, возможность ненадолго вырваться из тесных рамок, в которые мы сами себя запираем». Он немного побалансировал на тонкой перекладине, потом легко подпрыгнул и, сделав сальто назад, снова приземлился на то же место, ни на секунду не потеряв равновесие. Влад был грациозным и ловким, словно цирковой артист. Я и представить себе не могла, что кто-то способен на такое в реальности. Одно дело видеть подобные трюки по телевизору в исполнении каскадеров, другое — лицезреть на расстоянии вытянутой руки в исполнении парня, который всего на пару лет старше тебя. «Здесь возможно все», — повторил он и, протянув руку, пригласил. «Иди ко мне». «Ну уж нет», — я отступила. «Ты предлагаешь мне сделать сальто? Уволь! Я и на земле не способна на такой подвиг, не то что на тонкой жердочке». «Нет, я не настолько жесток», — улыбнулся Влад. «Думаю, для первого раза сальто — это слишком. Пока просто встань рядом, перебори свой страх и глотни немного свободы». «Ты сумасшедший!» Я спрятала руку за спину, противясь соблазну. «Не более, чем ты. Ты ведь зачем-то пошла в подземелье? Поверь, ходить по лабиринтам в одиночестве значительно опаснее, чем пару минут постоять рядом со мной на парапете». «Не уверена», — скептически заметила я, но все равно сделала нерешительный шаг вперед. Опершись одной рукой о поручень, а другой, вцепившись в ладонь Влада, я медленно поднялась. Ноги дрожали, а дыхание перехватило от страха. «Ну же, Алина, не переживай, я удержу!» — крикнул он. Сжав зубы, я распрямилась, стараясь самостоятельно сохранить равновесие и не цепляться за руку Влада так сильно. Это оказалось проще, чем я думала. Стоять на каменном квадратном бортике было удобно, и если не смотреть вниз или вообще зажмурить глаза, почти не страшно. «Не жульничай», — пожурил меня Влад. Открой глаза и оглядись по сторонам. Ты сейчас над миром. Разве это не прекрасное чувство? Пьянящее ощущение господства». «Да ты самодур!» — дрожащим голосом отшутилась я, но послушно осмотрелась. Ощущения и правда были непередаваемые. Эйфория, смешанная с паническим ужасом, который туманом пробирался в голову. Снова задрожали колени, и меня слегка мотнуло, но я даже не успела испугаться, как оказалась в объятиях Влада. Он легко и непринужденно спрыгнул с парапета на крышу, бережно прижимая меня к себе. «Ты все же сумасшедший», — едва слышно прошептала я, пытаясь выровнять дыхание. «Может быть, совсем чуть-чуть», — согласился он. «Но это сумасшествие заразно. Сейчас тебе страшно. Ты думаешь, что никогда сюда не вернешься. Но уже через пару дней начнешь скучать и захочешь повторить смелую прогулку. Будешь стремиться снова ощутить ни с чем не сравнимое чувство парения, когда от полета тебя отделяет совсем чуть-чуть». «Не думаю». «Поверь, ты соскучишься по адреналину и придешь ко мне за очередной дозой. Ведь только я могу научить тебя летать». «А может быть, я приду сюда без тебя?» Лукаво поинтересовалась я и поразилась категоричному «нет». «Ни в коем случае», — чуть мягче добавил Влад. «Ты не представляешь, насколько много значит поддержка, по крайней мере, на первом этапе. Высота и вода чрезвычайно опасны и коварны. Едва ты начнешь доверять им, они тут же воспользуются твоей беспечностью и погубят. Пообещай, что никогда не придешь сюда одна». «Обещаю», — кивнула я и обняла его за талию. Сейчас это казалось очень естественным и уместным, словно между мной и Владом протянулась неведомая ниточка. Она вывела наши отношения на новый уровень. Что бы ни случилось завтра, больше не получится сделать вид, будто между нами ничего не происходит. Хорошо, мне не придется прятать глаза, когда он будет проходить по коридору с Вероникой. Завтра утром я уеду и этого не увижу. Если, конечно, не добьюсь сейчас откровенности и не найду повода задержаться подольше. «Можно я расскажу тебе одну историю?» — смущенно попросила я, немного отстранившись и заглянув в глаза Влада. Там снова плескалось расплавленное золото. «Очередную тайну?» «Не совсем», — покачала головой я, стараясь не поддаться очарованию его взгляда. «Скорее легенду. Она должна тебе понравиться». «Давай», — осторожно согласился Влад. Но в потемневших глазах появилась тень, словно он понял, что разговор не закончится ничем хорошим. «Бабушка была категорически против моего поступления в этот лицей», — неторопливо начала я. Я не знала, почему, до тех пор, пока она не передала мне письмо, в котором рассказала о тайне рождения мамы и о том, что во мне течет кровь Нага. «Смешно, не правда ли?» — хмыкнула я и с удовольствием поймала в глазах Влада мимолетный испуг, который он тут же скрыл за маской внимательного равнодушия. «По мнению бабушки, в этом лицее Наги собирают полукровок, таких, как я, и делают из них себе подобных. Я не поверила бы ей, если бы сама не видела, сколько здесь завязано на змеях. Они буквально везде. На гербе, в символике. Я тронула свой браслет. Во снах, в подземельях. Знаешь, я думаю, бабушка была права. И ты один из них». «Алинка», — тепло засмеялся Катурин, — «ты выдумщица. Милая, очаровательная выдумщица, которая верит в легенды и сказки. Только не говори никому, хорошо?» «Потому что в этих сказках больше правды, чем тебе хотелось бы?» Прищурившись, уточнила я и замерла в ожидании ответа. «Нет, потому что у нас многие любят вешать ярлыки». «Меня сочтут сумасшедшей?» Стало грустно. «Заметь, это не я сказал». «То есть в моей легенде нет правды?» «Конечно, нет». Хмыкнул Влад и поцеловал меня в макушку. «Ты же взрослая и умная девочка. Прекрасно знаешь, что нагов не существует. Правда, правда». «Ну, как скажешь». Беспечно пожала я плечами, хотя сердце сковал лед. Поведение Влада еще сильнее убедило меня в моей правоте. И даже золотистые гипнотизирующие глаза не смогли породить тень сомнения. Тут стало холодно. Поежившись, отозвалась я. Захотелось вернуться в комнату. Говорить больше не о чем. Катурин предан своим. Да из чего должно быть иначе? Влад не стал препятствовать моему желанию и не пытался удержать. Мы отправились вниз. Я хотела дойти до комнаты сама, но он не позволил. Словно боялся, что меня кто-то украдет, пока я спускаюсь с третьего этажа на второй. «Пока», — шепнул Влад, остановившись у моей двери. «Пока», — ответила я, собираясь уйти, но потом внезапно вспомнила, что вижу его в последний раз. Уже шагнув к двери, я передумала, обняла за шею и, прощаясь, медленно поцеловала. Влад словно этого и ждал, скользнул руками по спине и сильнее прижал к себе. В эту минуту мне совсем не хотелось уезжать.